Стук в машинном отделении прекратился, и вскоре из люка появилась рыжая голова Кимбла. Вслед за ним вылез на палубу Дуайер. Кимбл вытер руки и выбросил пучок ветоши за борт. «Теперь все должно быть в порядке, капитан». У Кимбла, туповатого англичанина, было веснушчатое лицо, которое никогда не загорало, и все лето оставалось ярко-розового цвета. Кимбл, как он сам говорил, был слабоват по части выпивки. Напиваясь, он становился задиристым и затевал ссоры в барах. Он неизменно скандалил с начальством и редко задерживался на одном пароходе больше года. Но поскольку был отличным судовым механиком, без труда находил новую работу. С Томасом они поладили с самого начала. Встречаясь на набережной, приветливо здоровались, угощали друг друга пивом в маленьком баре при въезде в порт. Кимбл догадался, что Томас — бывший боксер. И Томас рассказал ему о нескольких своих матчах, о том, каково быть профессионалом, о победе в Лондоне и о последующих двух поражениях, и даже о своей последней схватке с Куэлсом в номере лас-вегасского отеля. Эта история особенно пришлась по душе дрочливому Кимблу. Но Томас ничего не рассказал ему о Фальконетти, а у Дуайера хватило ума, чтобы тоже об этом помалкивать. Дружбу Томаса и Кимбла скрепил случай, происшедший однажды вечером в небольшом портовом баре в Ницце. Дуайер и Томас забрели в этот бар совершенно случайно. У стойки никто не толпился, поскольку там занял оборону пьяный Кимбл и что-то громко орал, обращаясь к группке французских матросов и крикливо одетых молодых людей с бандитскими физиономиями. Томас давно научился распознавать подобных субъектов и избегал их. Это были мелкие хулиганы и гангстеры низкого пошиба, выполнявшие на Лазурном берегу работу для шефов крупных банд, чьи штаб-квартиры находились в Марселе. Инстинкт подсказал Томасу, что они, вероятно, вооружены. Если не пистолетами, то, по крайней мере, ножами. Пинки и Кимбл орал им что-то на ломаном французском, и Томас не понимал его, но по тону Кимбла и по мрачным лицам парней было ясно, что Пинки их оскорбляет. Кимбл в пьяном виде терял всякое уважение к французам. Когда он напивался в Италии, то терял уважение к итальянцам. Когда напивался в Испании, то начинал оскорблять испанцев. А кроме того, напившись, он, казалось, напрочь забывал простую арифметику. И тот факт, что он один, а против него по меньшей мере пятеро, лишь подзадоривал его, и он еще пуще давал волю своему красноречию. «Он доиграется. Его сегодня прирежут», — прошептал Дуайер, понимавший большую часть из того, что орал Кимбл. «И нас тоже, если узнают, что мы его приятели». Том крепко схватил Дуайера за руку и потащил за собой к тому месту, где стоял Кимбл. «Привет, Пинки!» — бодро сказал он. Пинки резко повернулся, готовый встретить новых врагов. «А, это вы? Очень хорошо. Я вот тут решил кое-что растолковать этим сутенерам для их же пользы». «Кончай, Пинки!» — оборвал его Томас и повернулся к Дуайеру. «Я хочу сказать пару слов этим джентльменам. А ты переведешь четко и вежливо». Он дружелюбно улыбнулся остальным посетителям бара, стоявшим зловещим полукругом. «Как вы уже поняли, господа, этот англичанин мой друг». Он подождал, пока Дуайер нервничая перевел его слова. Выражение лиц окружавших стойку французов нисколько не изменилось. «К тому же он пьян», — продолжал Томас. «Естественно, никому не хочется, чтобы его друг пострадал, пьяный он или трезвый. Я постараюсь заставить его не произносить здесь больше никаких речей, и неважно, что он сейчас говорит или говорил до этого, сегодня здесь не будет никаких скандалов. Сегодня я полицейский в этом баре и буду следить за порядком. Пожалуйста, переведи», — приказал он Дуайеру. Дуайер, заикаясь, перевел. А Пинки брезгливо заявил: «Что за дела, капитан? Перед кем приспускаешь флаг?» «Больше того», — снова заговорил Томас, — «я хочу сейчас угостить всех присутствующих. Бармен, прошу!» Он улыбнулся, но чувствовал, как напрягаются его мышцы, и был готов в любой момент броситься на самого здорового из всей компании, корсиканца с квадратной челюстью, одетого в черную кожаную куртку. Тех, к кому он обращался, неуверенно переглянулись, Но ведь они пришли в бар не драться, и, слегка поворчав, они по очереди подошли к стойке и выпили за счет Томаса. «Тоже мне боксер!» — презрительно фыркнул Пинки. «У вас, у Янки, все войны состоят только из перемирий». Но через 10 минут спокойно разрешил увести себя из бара. Придя на следующий день на Клотильду, он принес бутылку пастиса. «Спасибо, Томми. Если б не ты, через 2 минуты они раскроили бы мне череп. Не понимаю, что на меня находит, стоит мне пропустить пару стаканчиков. И ведь не то, чтоб я когда-нибудь побеждал. За мою храбрость меня наградили одними шрамами с головы до пят». Он рассмеялся. Томас не знал, какое событие в жизни Пинки повлияло на него, так что стоило ему выпить, и из дружелюбного, пусть и не отесанного, но приветливого человека он превращался в свирепого зверя. Может быть, когда-нибудь Пинки сам расскажет ему о себе. Пинки вошел в рубку, поглядел на приборы, придирчиво послушал тарахтение дизелей. «Ну вот, вы и готовы к летнему сезону», — сказал он, — «на своем собственном судне, и я вам завидую». «Готовы, да не совсем», — ответил Томас, — «у нас нет повара». «Как?» — удивился Пинки. «А где тот испанец, которого ты нанял на прошлой неделе?» «У испанца были хорошие рекомендации, и он, нанимаясь на Клотильду, запросил немного». Но однажды вечером, когда испанец сходил на берег, Томас увидел, как он засовывает себе в сапог нож. «А это зачем?» — спросил Том. «Чтобы меня уважали», — ответил испанец. На следующий день Томас уволил его. Ему не нужен был на борту человек, который носит в сапоге нож, чтобы его уважали. «Я списал его на берег», — сказал Том Кимблу, и объяснил, почему. «Мне снова нужен повар-стюарт. 2 недели это терпит. Моим пассажирам яхта будет нужна только днем, и они сами будут приносить еду. Но на лето понадобится повар». «А ты не думал нанять женщину?» — спросил Пинки. Томас поморщился. «Кроме стряпни и прочей ерунды, на Клотильде немало тяжелой работы». «Можно взять сильную женщину», — сказал Пинки. «Большинство неприятностей у меня в жизни произошло именно из-за женщин», — заметил Томас. «И из-за сильных, и из-за слабых». «Ты подумал, сколько дней ты теряешь каждое лето в разных тухлых портах, ожидая, пока постирают и погладят белье пассажирам, а они в это время ворчат, что зря тратят свое драгоценное время?» «Да, это большое неудобство», — согласился Томас. «У тебя есть кто-нибудь на примете?» «Так точно, она работает горничной на Веге, и ей уже это осточертело, она помешана на море, а все лето видит только стиральную машину». «Хорошо», — неохотно сказал Томас. «Приведи ее, я поговорю с ней, но предупреди, чтобы она оставила свой нож дома».